Глава 11. Физкульт минутки нового поколения. Нам часто кажется, что сложные проблемы требуют сложных решений. Но в реальности многие из них устраняются простыми методами, по крайней мере, иногда. Так вот, проблеме низкой мотивации учеников я посвятил целых две главы, а в каком-то смысле и всю эту аудиокнигу. Но нередко повысить вовлеченность и заинтересованность учеников здесь и сейчас – помогает элементарная физическая активность. Или, выражаясь школьным языком, физкульт-минутки. В памяти многих из вас это слово наверняка оживило воспоминания о втором классе и мантре. «Мы писали, наши пальчики устали». Эта картинка безнадежно устарела. Современный подход к физкульт-минуткам в классе и школе базируется на новейших открытиях в области нейрофизиологии мозга и медицины. А эти открытия убедительно доказывают колоссальную пользу физической активности для продуктивности, психологического и физического здоровья человека. Физкульт-минутки – лучший из вариантов смены видов деятельности. Они снижают у детей уровень стресса и тревожности. Благодаря движению они более сконцентрированы и дисциплинированы на уроках. Четыре важных «не». Первое. Физкульт-минутки предназначены не только для малышей. Они нужны и в основной, и в старшей школе. Более того, для старшеклассников, не говоря уже о студентах, они гораздо важнее, поскольку те гораздо больше времени проводят в сидячем положении и, в отличие от ребят помладше, не посвящают все перемены играм в догонялки. Подростков легко вовлечь в двигательную активность, если преподнести ее не по-детски, а эстетично, с юмором, музыкой, вызовом. Второе. Физкульт-минутка – это не обязательно одна минута. Они могут быть и короче, но при этом повторяться несколько раз, и длиннее. Третье. Физкульт-минутки можно использовать не только для двигательной разминки. В процессе движения можно и учиться. Этот принцип использовал Аристотель. В его школе было принято прогуливаться во время лекций и дискуссий. Четвертое. Физкульт-минутки нужны не только детям. Гораздо в большей степени движение требуется педагогам. Как можно чаще участвуйте в любой физической активности. Будьте примером и берегите свое здоровье. Как сделать физкульт-минутки любимой частью урока? Первое. Используйте новые форматы. Музыкальные физкульт-минутки, танцы под популярную музыку, трендовые танцы из TikTok, танцевальные батлы, челленджи и флешмобы. Предложите ученикам самостоятельно выбрать музыку и движение дня. Право выбора можно получить по очереди или вне ее в качестве поощрения. По возможности используйте специальные платформы. Самая известная из них – Just Dance. Слух о том, что у вас в классе есть такое, сразу же пройдет по всей Руси Великой. Второе. Как насчет йоги, дыхательных практик и медитации? Не обязательно каждый раз топать, прыгать или размахивать руками. Ваши десятиклассники воспримут это как детское развлечение. Даже если вы и заставите их сделать такие упражнения, ученики отнесутся к ним безо всякого энтузиазма. А вот мини-йога, правильное дыхание и медитация – совсем другое дело. Это модно, полезно для здоровья, люди платят за такие занятия большие деньги. Возьмите за основу несколько самых простых асан и предложите детям, использующим подобные практики, стать вашим общим тренером. Третье. Игры на координацию и нейрогимнастика. Это, к примеру, когда вы даете задание нарисовать картинку правой рукой, а левой при этом надо перекладывать предметы в определенном порядке. Или мнемонические игры, где участники должны запомнить последовательность объектов и воспроизвести их по мере увеличения сложности, что развивает визуальную память и внимание. В интернете вы найдете множество разнообразных примеров подобных игр. Их тоже можно сделать максимально подвижными. Четвертое. Отвечайте движениями. Задавайте вопросы и предлагайте детям отвечать не «да» или «нет», а физической активностью. Если ответ правильный, потянитесь. Если неверный, встаньте. Современные учителя обычно не просят детей вставать во время ответа. Отвечать сидя проще, демократичнее, быстрее. Не знаю, сколько миллисекунд вы можете сэкономить на этом, но я бы посоветовал педагогам сделать обязательным правилом в классе ответы стоя. Не только и не столько из уважения к учителю, сколько ради здоровья детей. Пятое. Встраивайте движение в учебный процесс. Используйте инсценировки, например, хождение в народ, Ленина на броневике. Предложите детям в парах показать геометрические фигуры. Ученики начальной школы будут в восторге от идеи изображать глаголы, бегать, прыгать, ходить, буквы, животных, явления природы. Или такая игра. Вы их спрашиваете, как по-английски будет «кошка», а команда учеников должна показать C-A-T. Шестое. Используйте познавательные физкульт-минутки, совмещая движение с обучением. Вот несколько подходящих для этого игр и упражнений. Где моя пара? Предложите детям поискать пару или установить соответствие. Теперь подробнее. Дайте каждому ученику листок с определенным словом и предложите найти в классе ученика, чье слово максимально сочетается с вашим. Например, вы раздали 20 листочков. На 10 – фамилии писателей, на других 10 – их произведения. Мальчик с Дубровским должен разыскать в классе девочку с Пушкиным. Нечто похожее можно сделать по любому предмету и в любом классе. На химии ищем пары «формула вещества», «название вещества». На биологии – вид животных, класс животных. На истории – дата, событие. На физике – закон, формула. Можно сделать процесс еще интереснее, если добавить третий элемент – третьего ученика. Например, надо найти соответствие между датой, битвой и полководцем, участвовавшим в этом сражении, или между тремя элементами химической реакции. Шаг навстречу. Дети выстраиваются друг напротив друга в две шеренги. Учитель или ученик задает им вопросы. Например, предлагает оценить верность неких суждений. Если верно, шаг вперед, если неверно, шаг назад. Или остаться на месте, если дети стоят у стены. В результате получается невероятно веселая обучающая игра. В классе улыбки и смех, у всех поднимается настроение. Ответ в углу. Повесьте листки с большими буквами А, Б, В, Г в четырех углах кабинета. А затем предложите детям вопросы с четырьмя вариантами ответа. Дети в центре класса должны проголосовать ногами и направиться в тот угол, где, по их мнению, указан верный ответ. Я предлагал ученикам эту игру множество раз, и те всегда оставались в восторге. После каждого ответа детей делайте паузу и называйте правильный вариант. А будет еще лучше, если перед этим вы дадите детям несколько секунд, чтобы оценить ответы друг друга. Здесь обычно начинаются забавные сцены, когда большинство из угла «В» отчаянно зовут к себе пару человек из противоположного угла. И представьте радость этих двоих, когда оказывается, что именно они и были правы. Учебные классики. Объяснять, что такое классики, не нужно. Мы все в них играли. Сделайте на полу, особенно удобно, когда у вас квадратная плитка в кабинете, что-то вроде игрового поля. Разместите на разных квадратах даты, имена, формулы, события, термины. А потом предлагайте в одиночку, в парах или в группах добраться до правильного ответа. Для этого надо встать на соответствующую плитку. Подробно об этом методе я расскажу в главе «Расширяем образовательное пространство». Попади в кольцо. Сыграйте в баскетбол прямо на уроке. Для этого понадобятся 2 или 4 коробки, которым вы дадите имена «верно», «неверно» или «А», «Б», «В», «Г». Теперь пригласите к доске нескольких учеников и задайте им вопрос. Их ответом будет бросок в нужную корзину – коробку, кольцо. В результате даже самый скучный опрос превратится в увлекательную и веселую игру. Ее можно усложнять, например, бросать 1-, 2- и 3-очковые. Чем легче вопрос, тем больше расстояние – и наоборот. А когда ваша ученица забросит скомканный лист бумаги в корзину «Б» и тут же воскликнет, что она целилась в соседнюю коробку, то весь класс разразится хохотом. Особенно если именно «Б» и будет верным ответом. Бросайте мяч. Ученики бросают друг другу мячик и одновременно задают вопрос. Так мы с учениками на обществознании отрабатываем, например, тему налогов. Какой группе, какой из них относится? НДФЛ, федеральный, отвечает ученик и отправляет снаряд следующему ученику. Земельный налог, местный. Найди свое место. Допустим, у вас идет урок географии. Вы даете ученикам листочки с названиями континентов или крупнейших стран, океанов, морей, рек, городов, гор, мира. Пространство перед доской вы договорились считать огромной контурной картой. Задача учеников – помогая друг другу занять на ней правильное место. Аналогичным образом можно попросить учеников встать в верном хронологическом порядке, раздав им названия исторических событий, или собрать грамматически корректное предложение на английском языке, каждому по слову, или составить верную реакцию фотосинтеза, каждому по одному элементу этой химической реакции, и так далее. Найди ответ в классе. Вы предлагаете детям задание. Сначала они должны его выполнить, а потом найти подтверждение. Оно находится где-то в классе, но где именно – неизвестно. И вот детям надо ходить и даже бегать в поисках правильного ответа. Можно использовать подсказки, вроде «тепло» и «холодно». После решения каждого задания вся команда во главе с представителем направляется в рекреацию, где вы на подоконнике или стенде уже разместили верный ответ. Впереди их ждет следующее задание, за ответом на которое также нужно как следует поохотиться. В результате ученики решают привычные задания, но вы превращаете их в увлекательный мини-квест. Седьмое. Прогуляйтесь. Предложите детям провести урок или его часть в коридоре, актовом зале, школьном дворе, а может даже на футбольном поле. Впрочем, иногда полезно предложить каждому ребенку прогуляться хотя бы до доски, попросив детей написать ответ на стикере и приклеить его. Физическая активность на уроках – неформальная разминка, это важный элемент эффективного обучения. Дорогу осилит идущий.